Глава 19. Альберт переглянулся с Валерией, тяжело вздохнул и сказал: «Отец, не все так просто». «Конечно, не просто», — бушевал Витор, тщательно осматривая сына. «Оборотни нас обвинили в похищении. Совет пригрозил строгими взысканиями. Наши старейшины высказали недовольство тем, что доминион Виргельфальда связали с этим вопиющим скандалом». Снова наклонился, прислушался к биению сердца сына, что-то буркнул себе под нос и громко сказал: «Это уму непостижимо, чтобы кто-то додумался украсть на празднике темной луны избранную из Вулькрафта». «А на каком основании оборотни вообще решили выдвигать против нас какие-то обвинения?» — слабо возмутился Альберт, стараясь не вздрагивать от прикосновения отца. «Что? Ты еще спрашиваешь? Да они ведь загнали твою сестру!» — повысил голос вампир. «О чем ты вообще думал, когда просил о такой услуге глупую девчонку?» «Как загнали?» — испуганно спросил Альберт. «Что они сделали с Дианой?» «Ничего не сделали», — недовольно буркнул Витор. «Диане просто оказалось больше некуда бежать. Вот она и бросилась к родному дому». Альберт в сердцах ругнулся и смущенно посмотрел на разгневанного отца. Но тот сделал вид, что не услышал ругательств сына, и продолжал снова и снова прислушиваться к ритму его сердца. «А теперь представь наше удивление, когда мимо нас безумными глазами промчалась дочь в парике и странных вещах. А через мгновение сработала система охраны по всему периметру двора. До со времен первых вампиров никто никогда такого наплыва оборотней не видел в доме первородных». «А кто видел Диану в таком виде?» — удрученно поинтересовался Альберт. «Твоя мать, дед или Тармун Лес?» «А этот что у нас забыл?» «Пришел с предложением, мол, надо бы помочь оборотням найти их избранную. А то как-то некрасиво получилось по инициации. Наивный. Он решил, что это вампиры напугали девчонку, когда пытались прорваться к помосту и забрать ее. Но все очень быстро разрешилось». Витор усмехнулся. «Когда в святая святых в цитадель вампиров ворвалась банда оборотней. Как ты думаешь, кого они обвинили?» Альберт не удержался и снова выругался. «Правильно, моего сына». «Постой, они что, в дом пробрались?» — удивился Альберт. «Это ведь частная собственность. Отец, надо подать жалобу совету. Это ведь нарушение неприкосновенности частной жизни». «Никаких жалоб мы подавать не будем», — отчеканил каждое слово Витор Полисар. «Они вправе были это сделать. Я, например, даже не знаю, как бы поступил, если бы в священный праздник из моего дома украли невесту». «Отец, у них лишь догадки. Они не смогут ничего нам предъявить». «Ошибаешься». Витор свернул жилет и подсунул под голову сына. «В тот момент, когда твоя сестра, которую ты привлек к этому делу, прибежала прятаться в наш дом, всем стало ясно, что имеются неопровержимые доказательства причастности доминиона Виргельфальда к происшедшему инциденту». «Отец, я...» «Как малое капризное дитя, которая ни о чем не думает, кроме как о своих хотелках», — закончил за него Витор. «Отец, позволь мне объяснить», — взмолился Альберт, желая только одного, чтобы его выслушали. Но Витор был неуправляем в своем гневе. «Я ведь не поверил Сержу, но когда выслушал его рассказ о девушке, которая увела всю стаю с вокзала, о том представлении, что ты устроил, садясь в скорый поезд, решил сам во всем разобраться. И что я нахожу? Умирающего сына в окружении фанатиков. А рядом с ним та самая, которую сейчас разыскивает весь теневой мир. Альбер, ты ведь обещал нам с мамой, что не станешь ничего предпринимать». «Отец, да послушай меня», — повысил голос Альберт. «Эта девушка не Виталина. Она всего лишь выглядит как Виталина». Витор напрягся, подозрительно прищурился, вопрошающе посмотрел на девушку. Валерия активно закивала. «О чем ты говоришь?» — возмущенно воскликнул Витор. «О том, что это дело оказалось куда запутаннее», — слабым голосом пробормотал Альберт. От мрачных мыслей всех отвлек необычный звук. Словно что-то тяжелое упало на крышу ближайшего автомобиля. Витор поднялся во весь рост, а Альберт приподнялся на локтях и вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит за насыпью. Валерия тоже повернулась на звук. Константин, расправив крылья, стоял на крыше джипа и прислушивался к далекому реву моторов машин, спешащих по горной дороге к этой развилке. Вампир спрыгнул на землю, поднял капот и вырвал провода. А потом в лесу вдруг стало тихо-тихо, и тишина всем показалась жутко зловещей. «Константин!» — позвал Витор, выбираясь из-за насыпи. Телохранитель резко повернул голову к своему господину, раздраженно отбросил провода в сторону и со злостью прорычал. «Надо уходить!» «Куда?» — спросил Витор. «Здесь одна дорога, и по ней сейчас едут охотники. Возьмем УАЗик и отправимся в горы», — коротко бросил Константин. «Мой сын потерял много крови. Ему нужна помощь врача. Надо возвращаться в город». «Витор, на этой дороге нам никогда не разойтись с охотниками. Тут или дождаться, пока они поднимутся на поляну, и перебить их всех, или же отправиться в горы в лесную хижину, как планировали изначально». Валерия слышала каждое слово. В панике бросилась к вампирам. «Давайте возьмем одну из машин охотников и просто уедем отсюда. Не надо больше никого убивать». «Как ты не понимаешь? Мой сын может не перенести этой дороги», — отмахнулся Витор от предложения девушки. «Я его обращу», — спокойно заявил Константин. «Могу сделать это прямо сейчас». Из-за насыпи без чьей-либо помощи, пошатываясь, выбрался Альберт. Стащил с себя куртку Валерии и вернул ее девушке. «Со мной все в порядке. Кровь почти остановилась». Встретился взглядом с Константином, посмотрел на отца и твердо сказал: «Охотников гораздо больше. Нужно срочно уезжать отсюда». Но Витор колебался. Его не обманул уверенный голос сына и напускной бодрый вид. «Отец, пожалуйста, это вопрос жизни и смерти». Удивительно, но Витор вдруг молча направился к УАЗику, который так и остался стоять с открытыми передними дверцами. Альберт тихо прошептал «Спасибо». Сделал шаг и пошатнулся. Он наверняка упал бы, если бы его вовремя не подхватила Валерия. Юноша болезненно охнул, но мужественно стерпел ее крепкие объятия. А та тихонько извинилась и чуть ли не на себе потащила его к машине. За это время вампиры приняли человеческий облик. Константин сел за руль. Рядом расположился Витор, а наследника и девушку разместили на заднем сиденье и поручили ей следить за самочувствием раненого. «Выключи фары», — потребовал Витор. Константин погасил свет, погружая без того жуткое место в непроглядную темноту. Повернул ключ зажигания, и машина тронулась с места. А Валерии только и оставалось, что удивляться, как можно ехать по горной дороге в полной темноте. Она, как ни старалась, не могла ничего рассмотреть впереди. Обернулась. На поляну, с которой они только что уехали, заезжали машины. «Интересно, будут преследовать?» — спросил Константин. И словно в ответ вдалеке раздались громкие выстрелы. «Будут», — резюмировал Витор и посмотрел на сына. «Как ты?» «Терпимо», — прошептал Альберт, и у него даже получилось улыбнуться. Но Валерия знала, что он едва держится, потому что сидела рядом и слышала каждый его стон, каждый прерывистый вдох, когда машина подпрыгивала на ухабах и въезжала в очередную яму. Витор негромко что-то сказал Константину, тот кивнул и прибавил скорость. Какое-то время они еще продолжали двигаться в темноте, но вскоре дорога осветилась светом мощных прожекторов, преследующих их машин. И вслед беглецам понеслись требовательные сигналы «Немедленно остановиться». Но Константин отчаянно пытался оторваться от погони. Машину нещадно телепало из стороны в сторону. Да так, что пассажиры едва могли усидеть на своих местах. Чтобы Альберт не слетел с места и не навредил себе еще больше, Валерии пришлось крепко обнять его и держать. И как бы она ни старалась уследить за состоянием своего подопечного, прислушиваться к дыханию или при возможности проверять пульс на шее, все равно пропустила тот момент, когда юноша перестал подавать признаки жизни. «Альберт», — тихо позвала Валерия юношу, убирая волосы с ледяного лба. «Альберт!» — испуганно завопила она, когда тот не отреагировал на ее прикосновение. Витор резко обернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Я не могу нащупать его пульс!» Валерия не хотела думать о плохом. Константин резко свернул с дороги и помчался в лес по бездорожью. Преследователи сбросили скорость, словно раздумывая, а стоит ли повторять столь опасный маневр и гробить свои машины. И это дало фору беглецам. УАЗик углубился в лес и остановился. Вампиры выскочили из машины и бросились к заднему сиденью. Витор вытащил за руку девушку и со словами «Тебе не стоит на это смотреть!» оттолкнул в сторону. Валерия в ужасе наблюдала за вампирами, которые склонились над раненым и тихо переговаривались. «Давай я это сделаю». «Нет, я сам. Я пока задержу их». И Константин решительно зашагал в сторону дороги, с которой они недавно съехали. Валерия проследила за ним взглядом и вздрогнула. По лесу в их сторону двигалось сразу десятка два огоньков. И Валерия знала, если охотники сейчас до них доберутся, то не оставят в живых никого. Это будет месть за погибших товарищей. Вот и все. Конец истории. Думала она, продолжая наблюдать за темной фигурой вампира, который скрывался от лучей фонариков, ловко прячась в тени деревьев, и словно хищник в ночи неумолимо подкрадывался к своим жертвам. Валерия вся напряглась в ожидании криков, но что-то пошло не так. Охотники внезапно замерли, потом засуетились и вдруг начали беспорядочно палить в разные стороны. А перед ней, словно из-под земли, вырос Константин, схватил за руку и потащил к УАЗику. «Иди в машину, закройся, и что бы ты ни услышала, не выходи». Валерия хотела спросить, что за новая напасть приключилась, но за нее это сделал Витор, который выбрался из машины и с каким-то мрачным видом уставился в темноту. «Что происходит?» Константин уперся взглядом в отца Альберта и злобно буркнул. «Оборотни!» Витор выругался. Валерия взялась за ручку передней двери, но, услышав ответ Константина, обернулась и радостно переспросила. «Оборотни? Они догнали нас? Это ведь хорошо! Они помогут нам!» «Это не те оборотни, Валерия!» — разозлился Константин, сам открыл дверь и затолкал девушку в салон. «Это дзики, просто звери, хотя когда-то были людьми. Все, сиди здесь и не выходи!» И с силой захлопнул дверь. Валерия видела, как вампиры разошлись в разные стороны. Осторожно покосилась на заднее сиденье. Альберт лежал неподвижно и напоминал мертвого. Что же произошло в машине в ее отсутствие? Почему Витор больше не выглядел взволнованным? Шло время. Валерия с тревогой прислушивалась к далеким крикам, выстрелам и рычанию зверей. Неизвестность приводила в ужас, а собственная беспомощность — в отчаянии. И поэтому, когда вдруг наступали короткие минуты тишины, Валерия нервничала еще больше. Где они? Живы ли? «А вдруг к машине сейчас кто-нибудь придет из тех, кто так сильно напугал вампиров? Что мне тогда делать? Как поступить?» На ночном небе разошлись тучи, и вдруг стало светло, как днем. Тени, отбрасываемые деревьями, враз отступили. И Валерия увидела нереального зверя. Огромный серебристый волк стоял напротив машины и изучающе смотрел на нее. И тут зверь понял, что его увидели, и больше прятаться не надо. Гордо вышел под лунный свет на поляну. пригнул голову и, мягко ступая массивными лапами, уверенно зашагал по сухой осенней листве, сверля девушку диким, безумным взглядом. Валерия от ужаса окаменела, перестала моргать и даже забыла, как дышать. В голове мелькнула странная мысль. Перед ней вожак тех самых дзиков, как их назвал Константин. Волк дошел до машины, легко запрыгнул на капот, приблизил морду вплотную к стеклу и уставился на нее своими ярко-желтыми, с вертикальными зрачками глазами. Но длилось это недолго. Зверь с силой ударил по стеклу передней лапой и требовательно рыкнул. Валерия невольно вздрогнула, когда когти с жутким скрежетом сползли по стеклу. В голове кружился один единственный вопрос. Что делать? Вампиров не видно. За спиной лежит беспомощный Альберт. В машине нет ничего, чем можно защитить себя. А прямо перед ней, отделенный одним стеклом, стоит зверь и требует, чтобы его впустили. Волк поднялся на задние лапы и резко опустился обратно, ударив по стеклу двумя лапами с такой силой, что машина закачалась. «Фу!» — не выдержали нервы у Валерии. «Пошел прочь отсюда!» Волк склонил голову на бок, глаза полыхнули запредельной злобой, словно он слышал каждое сказанное ей слово, а потом устрашающе оскалился и снова ударил лапами по лобовому стеклу. Валерия вскрикнула и полезла назад. Там есть еще два выхода. Но она прекрасно понимала, стоит ей выбраться из машины, и у нее не останется шансов спастись от зверя в лесу. Это его дом, это его мир. И она здесь всего лишь незваный гость. Но в этот момент тишину ночи взорвал вой зверя. Протяжный звук рвал тишину, сжимал сердце, нес тревогу. Зверь на капоте напрягся, прислушиваясь к зову, а потом спрыгнул на землю и умчался в лес. Валерия ни жива, ни мертва сидела на полу, упираясь спиной в заднее сиденье и ошеломленно смотрела на мелкие трещины на лобовом стекле. И тут ее плеча коснулась ледяная рука. «Альберт!» — обрадовалась Валерия, пытаясь встать с пола. «Я так рад!» Но ей не позволили договорить. Руки Альберта сдавили ее плечи со страшной силой. Голова девушки запрокинулась, и острые клыки впились в нежную плоть. Это случилось настолько быстро и неожиданно, что Валерия даже отреагировать не успела. А потом ей оставалось только послушно сидеть на полу и безропотно ждать, пока монстр, каким стал Альберт, мерзко хлюпая и булькая, насытится и отпустит ее. Сердце бухало где-то в горле, в голове шумело, а потом в глазах потемнело. «Нет, не отпустит», — подумала Валерия. Но Альберт вдруг оттолкнул девушку. Безумно вращая глазами, юноша вдруг начал корчиться от боли. Валерия прижала руку к ране на шее и возмущенно закричала: «Сдурел, что ли?» «Прости», — прошептал Альберт, открывая дверь, вывалился из машины, и его вырвало. Валерия решила, что больше ни минуты не останется рядом с новообращенным вампиром. Выбралась из машины и, пошатываясь, побрела, куда глаза глядят. Она плохо соображала, куда идет, что делает, главное — подальше отсюда. И, конечно же, не заметила появления зловещих теней, которые возникли за ее спиной и чуть на расстоянии, крадучись, последовали за ней. Шло время. Валерия все дальше уходила от того места, где на них нападали и где она оставила Альберта. Недаром говорят, что самое темное время перед рассветом. Скрылась луна, исчезли звуки, лес окутала предрассветная мгла. Туман, как белое полотно, стелился под ногами девушки и уводил в сторону жуткого ущелья. Но Валерия, словно послушная чужому зову, шла без страха и волнения. Так она добрела до заброшенной деревни. о которой постоянно говорили ее спутники и упоминал Николай. Но Валерия не сразу поняла, где находится, пока не вышла к полусгнившему колодцу и не заметила рядом развалившийся деревянный сруб. Посмотрела вперед. Покосившиеся дома наполовину утопали в земле. Кое-где виднелись остатки заборов. А в воздухе стоял сильный запах гнили и затхлости. Краем глаза заметила движение, резко обернулась и застыла, как вкопанная. Возле каждого дома, который она только что прошла, мельтешили какие-то тени, а за ее спиной, на расстоянии нескольких шагов, стояли два огромных зверя. Теперь становилось понятно, почему это место считалось плохим. Заброшенные поселения всегда пользовались дурной славой, а тут целая деревня продолжала жить своей жуткой, призрачной жизнью. Что толкнуло людей сделать такой страшный выбор — стать зверями? Зачем по ночам продолжают они возвращаться к своим старым домам? Чтобы вспомнить, кем они были раньше? «Уходи отсюда!» — вопило сознание. Но Валерия не могла заставить себя сдвинуться с места. Просто стояла и смотрела перед собой. Взглянуть в глаза зверей она не решалась. Вдруг это расценят как вызов, и это спровоцирует нападение. Волк недовольно рыкнул, словно говоря: «Чего встала? Иди уже!» Валерия повернулась к своим сопровождающим спиной и послушно пошла дальше. Раз не напали раньше, значит, и сейчас не нападут. Вот только куда они ее так упорно ведут? И на этот вопрос она получила ответ, пройдя несколько домов и выйдя на небольшую площадь. По крайней мере, это место так выглядело на первый взгляд. Домики здесь не стояли в ряд напротив друг друга, это было открытое пространство со строением в центре, которое в хорошие времена вполне могло быть небольшой часовней. Полуразрушенное здание покрылось мхом и плесенью, но возле него гордо стоял тот самый зверь, с которым ей уже доводилось встречаться. Тот самый злой волк, вожак. Зверь встал в стойку, покрасовался перед ней левым боком, правым, потом куда-то убежал. А через некоторое время перед ней появился голый мужчина неопределенного возраста. Лохматый, грязный, все лицо и тело покрыто густой растительностью, которой местами прилипла солома и листья, словно он только что катался по земле. «Ты останешься здесь», — рявкнул он и указал рукой куда-то в сторону. «Они будут жить». Валерия проследила взглядом за его рукой. Там на земле сидел связанный Витор, рядом с ним несколько охотников. А Николай стягивал руки Константину, зло поглядывая на него безумными глазами. «Если эти монстры сожрут тебя, я только буду рад», — злорадствовал охотник. «Ты убил моего брата». Со всей силы ударил связанного вампира по лицу. «Сдохни, тварь!» «Нет, это ты убил своего брата, когда притащил на гору охотников и открыл пальбу». Константин сплюнул кровь с разбитых губ, а я ему подарил жизнь. «Жизнь!» — заорал Николай. «Ты сделал его монстром!» «Ну так пойди и убей его еще раз!» — усмехнулся Константин. И Николай принялся методично избивать связанного пленника. Валерия бросилась к охотнику и повисла на его руке. «Хватит! Прекрати!» «Оставь меня!» — рявкнул Николай и вдруг заметил укус на шее девушки. «Вампирская шлюха!» Замахнулся и на нее тоже, но его руку перехватили и с силой сдавили. «Не сметь!» — рявкнул Дикий. «Моя! Делай свое дело!» И указал на еще одно тело, лежащее на земле. «Свяжи его тоже!» И тут Валерия наконец заметила, что у ног Витора лежит Альберт. Получается, пока она блуждала по лесу и добиралась в полном одиночестве до этой деревни, всех ее спутников поймали и притащили сюда. «Валерия, что с Альбером?» — негромко спросил Витор, когда девушка поймала его взгляд. «Почему он до сих пор без сознания? Что ты с ним сделала?» «Я сделала?» — возмутилась Валерия. «Вообще-то это он меня укусил!» Она оттянула ворот худи и показала свою шею. Но стоило ей это произнести, как она мгновенно оказалась в объятиях вожака диких. Глаза его полыхнули ненавистью. Он отвел волосы девушки в сторону и тщательно осмотрел укушенное место, потянул носом и довольно проговорил. «Проклятие вампира не коснулось твоей крови. Это хорошо». Валерия всеми силами упиралась в грудь оборотня и дрожала от страха. Хоть вожак и принял человеческий облик, но в его взгляде, манере говорить, поведении безошибочно угадывалась звериная сущность. И он был слишком близко. «Пожалуйста, отпусти меня!» — попросила Валерия. «Нет, ты останешься со мной». «Но я не могу». «Почему?» «А правда, почему? Как ответить так, чтобы больше не возникло никаких вопросов и сомнений? Я живу в другом мире!» Уверенно начала Валерия. «Все это — вампиры, оборотни, охотники на людей — не мое. Для меня сегодняшняя ночь — это страшный сон». «Если ты говоришь правду, то почему ты пришла с проклятыми в волчье ущелье?» «Я со своими спутниками шла к лесной хижине. Мы бы никогда не потревожили ваш покой, если бы на нас не напали охотники. Нам пришлось съехать с дороги. Пожалуйста, отпустите нас», — умоляюще повторила Валерия и попыталась вырваться из крепких объятий. «И не надо меня так сильно обнимать. Тебя тревожит мое тело?» «Да, то есть нет, не в том понимании, как вы думаете. В цивилизованном мире незнакомые люди так тесно не прикасаются, когда обсуждают серьезные темы». «Я далек от твоего мира», — усмехнулся оборотень. «И мне нравится слышать, как тревожно бьется твое сердце. Я так чувствую тебя. И пока в твоих словах не было лжи». «Но мне неудобно так говорить», — разозлилась Валерия и ударила вожака по ноге. «Отпусти!» За спиной тотчас раздался злобный рык. Волки оскалились, пригнули головы и угрожающе пошли на девушку. А вожак даже бровью не повел, лишь изогнул губы в надменной усмешке и коротко что-то сказал на непонятном языке своей стаи. «Зачем ты идешь в пик безмолвия?» «Я ищу одного человека». «Женщины, владеющие древней силой, зачем они тебе?» «Ты знаешь, о ком я говорю?» — удивилась Валерия. «Ты их видел? А там кто-нибудь сейчас есть?» «Эти женщины не заходят в наши владения. Мы не тревожим их покой», — ответил вожак, и по выражению его лица можно было догадаться, что такое соседство им совсем не по нраву. «В тебе тоже есть сила, но она другая. Я чувствую тьму. Ты как мы. Ты должна остаться с нами». «Я не останусь с вами», — твердо произнесла Валерия. «Останешься. Я так хочу». За спиной гаденько захихикал Константин. Витор не проронил ни слова. Все это время, пока девушка разговаривала с вожаком одичавших оборотней, он раз за разом прощупывал пульс сына и не верил своим ощущениям. Альберт по-прежнему оставался человеком. Хотя это было невозможно, потому что сегодня ночью он лично обратил своего сына. Валерия с осуждением посмотрела на Константина. Отметила для себя озадаченный вид Витора. Конечно же, ничего не поняла и снова взглянула на вожака стаи. «Это какой-то абсурд. Нельзя просто взять и оставить себе человека», — возмутилась она. «Почему? Я могу. Я альфа. Мне подчиняется каждый в моей стае». «Но я не в твоей стае!» — выкрикнула Валерия. «И я человек!» Замолчала, не зная, какой еще привести аргумент. «Думай, Валерия, думай, чтобы такое сказать, чтобы он уже отцепился от меня». «Я ведьма, избранная великим кругом. Та самая, которая должна была на праздник темной луны войти в семью оборотня», — выпалила вдруг она. «И 3 дня тому назад старейшины Вулькрафта выбрали для меня избранника». «Что за бред ты несешь?» «Так что я предназначена другому», — уверенно продолжала она рассказывать сказочку, которую слышала на протяжении последних дней. «Кстати, он тоже альфа. Сильный, смелый, красивый и очень сердитый. Он будет недоволен, когда узнает, что ты меня задержал». «Все ложь, от начала до конца», — сердито прошипел вожак. «Хотя, когда ты описывала Альфу, ты говорила искренне». «Но это правда!» — выкрикнула Валерия. «Я не верю тебе. Если бы это было так, ты бы уже грела постель своего мужа, а не шастала по лесу с вампирами». «А я погрела», — ляпнула, не подумав, Валерия и осеклась. «То есть у нас уже все было. У меня просто остались незаконченные дела. И мой муж меня отпустил». «Не лги мне!» — заорал вожак. «Она говорит правду», — прозвучал до боли знакомый голос откуда-то со стороны леса. Все настолько увлеклись этим разговором, что не заметили, как на площади появился еще один человек. Валерия глазам своим не поверила. Перед ней стоял Сергей, такой знакомый, понятный, почти родной, правда, босой и полураздетый. «Ну, наконец-то!» — подал голос Витор. «Что так долго? Я заметил слежку за собой еще в городе». Но на лице Сергея не дрогнул ни единый мускул. Он даже не стал отвечать, продолжая в упор буравить взглядом вожака одичалой стаи. «Отпусти мою женщину». «Это вызов?» — спросил вожак, но все же отпустил девушку и что-то выкрикнул своим. Валерия хотела броситься к Сергею, обнять, поплакать, рассказать обо всем, пожаловаться, но ее окружили волки и оттеснили к вампирам. «Да, это вызов», — решительно ответил Сергей. «Хорошо», — легко согласился вожак. «Если я тебя убью, то возьму эту женщину по праву победителя. Если я убью тебя, я сравняю это место с землей, уведу твою семью в свой мир, в свою стаю, и запрещу превращаться в зверей, пока те не научатся жить как люди». Волки гневно взвыли. «Этому никогда не бывать», — процедил вожак и решительно пошел к пришлому оборотню.